А теперь послушай меня внимательно. Тот Мартын мог дарить все, что он имел, потому что он был взрослый человек и приобрел все это. Ты же еще дитя и не имеешь права ничего ни раздавать, ни дарить, не спросив прежде матери. Мама, но все-таки это была моя курточка. Нет, дитя, вещи, которые я сшила тебе, ты не можешь без моего согласия никому отдавать. Вот видишь, ты поступил не совсем хорошо. Значит, Бог мною недоволен? Вполне возможно. Ты ведь знаешь, что Он хочет иметь вполне послушных детей. Он всегда возле тебя, особенно когда ты бываешь добрым и послушным. А теперь иди гулять с Лили. Мама, а ты сошьешь мне новую курточку? Разве это будет похвальный поступок, Мартын? Сначала подарить вещь, а потом получить ее обратно. Нет, мой мальчик, ты должен теперь с удовольствием носить свою коричневую старенькую курточку не только в будние дни, но и в праздничные. Мартын хорошо знал, что теперь не помогут никакие уговоры, и опечаленный отправился к сестренке. Однако, когда Лили начала весело смеяться, развеселился и он, и вскоре в игре забыл свою зеленую курточку и каменного Мартына, и человека, спавшего у скамьи. На следующее утро вдова Рикки проснулась рано. На лице ее светилась тихая радость. Глаза были устремлены в небо, губы ее шевелились, сердце было наполнено надеждой и верой. Милостивый Господь, благослови моего милого доброго мальчика. Он любит тебя и из любви к тебе сделал это. Ему, очевидно, жаль было разрезать, а потом отдавать часть своей курточки. Я верю, что ты, Боже, не забудешь этого. Не покинь его, когда он останется круглым сиротой. Господи, ты всемогущ и не нуждаешься в наших дарах, но когда мы из любви к тебе в сердечной простоте даем тебе что-то, ты принимаешь наш дар и воздаешь нам старицей. Аминь. С тех пор, как маленький Мартын в простоте любящего детского сердца отдал незнакомцу половину своей любимой курточки, прошло 6 лет. Теперь он стал большим мальчиком и хорошо понимал, что Господь не странствует по земле, но невидимо присутствует в каждом из своих детей. Их мама усердно работала, и никто не знал, как ей было тяжело, потому что она никогда не жаловалась. Ее отец был народным учителем и дал ей хорошее воспитание и образование. Однако об этом никто не подозревал. Только ее дети много приобрели из сокровищниц внутреннего богатства своей матери. Она передала им свои знания, понимая, что ничего больше не сможет оставить своим детям. Женщина знала, что вера и упование на Бога, любовь и усердие к труду есть сокровища, лучшие, чем серебро и золото. Несмотря на то, что ей было очень трудно зарабатывать пропитание для своих малюток, Она и ее дети всегда были одеты опрятно. Поэтому многие люди думали, что вдове Рики живется не так уж и худо. Некоторые добрые люди, зная о ее бедности, время от времени помогали ей. Когда же здоровье ее сильно пошатнулось, то с каждым месяцем, а потом и с каждым днем ей становилось все хуже и хуже, пока, наконец, иголка с ниткой не выпала из ее ослабевших пальцев. Она едва могла управляться с домашней работой и вынуждена была продавать одну вещь за другой из своего скудного имущества. Так миновала зима. С наступлением весны бедная женщина совсем слегла в постель. Хотя она еще не верила, что приближается ее конец, она решила обратиться за помощью к знакомой женщине, которую она обшивала и которая была очень доброй. Они были совершенно чужие в большом городе, поэтому, как только установится погода, Мартын собирался сходить к этой женщине. Однако первый погожий весенний день стал последним днем в жизни больной. Первый луч весеннего солнца проник к ней в дом и согрел ее на ложе страданий. Она была утешена. Ее упование на Бога, ослабевшее за мрачные дни болезни, обновилось. Она подозвала к себе своих детей и сказала: «Мартын и Лили, будьте добрыми детьми и любите Господа. Он позаботится о вас и поможет вам. Мартын, прошу тебя, никогда не оставляй Лили. Люби Господа, будь добрым, убегай от греха. Пообещай мне это ради Господа». Мальчик со слезами на глазах пообещал маме исполнить ее последнее завещание. Пришли соседи и взяли к себе осиротевших, плачущих детей. Их должны были определить в сиротский приют. Мартына волновало только одно – останется ли с ним Лили? Когда он узнал, что девочки и мальчики живут в разных домах и что сестра его не может остаться с ним, он наотрез отказался идти в приют. Утром одна из соседок заглянула в дом к детям. «Мама завещала, чтобы я не оставлял Лили». «Что же ты собираешься делать?» «Я буду работать и содержать себя и Лили. Шить как мама я не умею, но я могу работать посыльным. А также я могу продавать спички и деревянные игрушки на улице. Но самое главное, мама завещала, чтобы я не оставлял Лили». «В таком случае ваша мама должна была бы оставить вам средства. Ты должен быть благоразумным и благодарным мальчиком, ведь город так заботится о вас. Вы должны идти в приют, иначе никто не сможет помочь вам». Так ни с чем соседка и ушла. Затем пришел попечитель сиротского дома. От всех этих переживаний и дум, и забот бедный мальчик побледнел и ослабил. Но все же так ничего и не смог придумать. Попечитель сиротского дома убеждал его, что с ребятами им будет хорошо, и что они там смогут многому научиться. Мартын не мог согласиться с этим, но продолжал твердить одно и то же. Однако был некто, кто мог им помочь. Мартын хорошо знал об этом. Он бросился на колени и в молитве начал просить Господа. «Дорогой Господь, ты знаешь, что мама поручила мне сестренку? Сделай так, чтобы она осталась со мной. Прошу тебя об этом. Я тебя вечно буду благодарить. Аминь». Так взывал Мартын к своему небесному отцу. Он не знал, как и откуда придет эта помощь, но он был уверен, что она непременно придет. В этом он не сомневался ни на минуту. Вскоре с Лили он сел на подоконник и стал ожидать помощи Божьей. С таким нетерпением, с каким 6 лет тому назад он ожидал прихода самого Господа. Было ли тогдашнее ожидание его напрасным? Не напрасно ли он теперь надеется? Уповающие на Господа не постыдятся. Многие люди, пережившие это в своей жизни, скажут «Аминь». Господня, охраняй меня. Попечитель сирот сказал, что завтра в 10 часов утра Мартин и Лили Рикки будут отправлены в приют. Мартин зашел в комнату и стал твердить. В 10 часов, дорогой Господь, ты слышал, Господи, в 10 часов. Но я верю, что ты поможешь мне раньше 10. Не плачь, Лили, мы останемся вместе. И Бог услышал эту детскую молитву. На следующее утро заплаканная Лили не могла есть свой завтрак. Мартин подошел к ней и стал ее утешать. Он был твердо уверен, что Господь поможет им, и снова повторял. Я не могу идти в приют, потому что мама поручила мне Лили. Господь знает это. Да, Бог все знал, и Он не постыдил мальчика в вере. Вдруг раздался стук в дверь. В комнату вошел попечитель бедных с человеком 30 с лишним лет, со светлым лицом и радостными добрыми глазами. Я думаю, это тот мальчик, которого вы ищете, и мы охотно отдаем его вам. Нет, нет, дорогой господин. Этот господин берет тебя к себе в маленький городок. Мы очень рады этому. Мы всегда охотно отдаем наших сирот в руки хороших людей. Этот господин даст тебе жилье, пищу, одежду, пошлет тебе в школу и будет заботиться о тебе. В ответ на это ты должен во всем слушаться его, хорошо себя вести, исполнять всякую работу, какую он поручит. А впоследствии ты будешь у него обучаться садоводству. Последнему, мой мальчик, ты будешь обучаться, если будешь иметь к этому охоту. Впрочем, мы также будем наблюдать за тобою. Надеемся, что услышим о тебе только хорошее. А теперь тебе нужно собираться. Попрощайся со своей сестренкой, так как через полчаса ты должен отправиться. Нет! Почему нет? Дело в том, что этот упрямый мальчишка вбил себе в голову, что он не должен разлучаться со своей сестричкой. Это не упрямство! Я пообещал маме, что Лили будет со мной. Дорогой господин, умоляю, возьмите и Лили с собой. Она очень хорошая. Я буду работать из-за нее. Я буду всегда послушный вам. Дорогой господин, сделайте это ради Господа. Ради этого имени не просят напрасно. Если вы не возражаете, я возьму обоих детей к себе и буду воспитывать их как своих собственных. Боже мой, благодарю тебя! Если они так любят друг друга, то они полюбят и меня. Слава Богу, что все так разрешилось. Мартин плакал от радости, держа Лили за руку. Казалось, что он забыл обо всем на свете. Он увидел, что Бог услышал его молитву, и сердце его было исполнено чувством благодарности. Через несколько часов дети прибыли на новое место жительства. Их встретила молодая женщина с ребенком на руках. За ней следовало еще двое малышей. Она удивилась, увидев Лили, однако приветливо поздоровалась с ней. Хозяин вел детей в дом, а сам вышел с женой в другую комнату. Вскоре они возвратились к боязливо ожидавшим их детям. Мы рады вам. Принимаем вас обоих во имя Господа. Она хотела обнять маленькую Лили, но та сначала отшатнулась от нее. Потом, взглянув ей в глаза, девочка обвила ручонками шею женщины и прижалась к ней. Казалось, луч безграничной материнской любви проник в ее детское сердечко. Мартин не помнил себя от радости. Он тайно размышлял. Если они будут любить Лили, то все будет хорошо. Я также буду доставлять им радость. С этого времени чувство одиночества оставило детей, потому что с потерей мамы они чувствовали себя как путники, заблудившиеся в лесу темной ночью. Кому приходилось бывать в подобном положении, тот знает, что значит для такого человека увидеть путеводную звезду, которая приведет его к жилищу, из которого к нему выйдут люди с дружеским приветом. Бедная хижина кажется такому человеку дворцом, а люди, приютившие его, ангелами. А звезда — лучезарным солнцем, осветившим и лес, и поле, и людей. Нечто подобное пережили и эти дети, в особенности Мартын. Лили не могла еще чувствовать всю глубину одиночества, находясь возле брата, в котором привыкла чувствовать охрану и помощь. Мартын же переживал всю полноту радости, сменившей его скорбь. Его сердце было преисполнено благодарности Богу, отеческая рука которого приготовила для них убежище и привела их в него. Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность. 2 Петра 1:5. Говорил отец Виктор молодому человеку лет 18, в котором трудно было узнать прежнего Мартына Рикки. Мартын, возьми мой тулуп и закутайся в него хорошенько, чтобы ветер не продул тебя. Мне жаль посылать тебя в такой холод, но ничего не поделаешь. Сегодня Рождество. Отец, я поеду с большой радостью. Целый год я ожидал с нетерпением этого часа. Ну ладно, ты заслужил этого. Смотри же, чтобы все было хорошо и все поручения, чтобы были исполнены в точности. Итак, 60 кочанов капусты и мешок картофеля. Вручить сиротскому дому. 2 корзины с яблоками и вишнями получит больница. Больные ведь так любят яблочное пюре, ягодный кисель, горох, фасоль и чечевицу. В учебное заведение следует отдать зеленую капусту и сумку с орехами. Мешок муки и корзину слив отвезешь в дом престарелых для стариков. Они с трудом могут жевать. Вдове Миллер, у которой много детей, отвези картофель, яблоки и орехи. А также пакет с печеньем, на котором мама написала ее имя. Большой пакет печенья предназначен для ремесленных подмастерьев. Туда же отдай старое платье, которое так искусно починила Лили. В этом году основан приют для престарелых женщин. Он расположен на Маринской улице, ты легко найдешь ее. Над дверями этого дома написаны слова: «Господи, останься с нами, ибо день уже склонился к вечеру». Старушкам, проживающим там, отдай мешок картофеля, 150 кочанов капусты, репу и яблоки, и скажи им, чтобы хорошенько поделили между собой и не ссорились. То, что у тебя останется, сын мой, отвези жене пастора. У нее всегда бывает много бедных на попечение, так что все пригодится. Всем говори, что это им послал Иисус Христос. Я желаю вам радостного праздника Рождества. Когда же фургон освободится, купи все, что я записал тебе. Раньше 4 часов, я думаю, ты не сумеешь возвратиться. Отец заботливо укутал своего приемного сына в теплый тулуп и стоял, смотрел, как он весело пощелкивал кнутом, выезжая со двора. Он ловко управлял тяжело груженным фургоном. Еще долго стоял он, задумавшись у окна, что очень редко мог себе позволить этот всегда занятый делом человек. В этом году были некоторые особенно памятные для него дни, которые он любил возобновлять в своей памяти и размышлять о своей жизни. Было около 4 часов, когда Мартын, как и предвидел отец, возвратился из города. Он исполнил поручение отца в точности и привез от всех сердечные благодарности и много добрых пожеланий. Ну что, Мартын, люди были довольны? Даже трудно передать их радость. Все очень обрадовались твоим рождественским подарком. Все, кого я сегодня встречал, очень хвалят тебя. Говорят, что ты такой добрый человек, каких мало бывает на свете. И что было бы хорошо, если бы таких людей было побольше на свете. Ну и что же? Отец, не качай головой. Я не могу забыть того, что ты сделал для меня и для Лили. Скажи мне, как ты научился быть таким хорошим? Или ты всегда был таким? Никто не благ, кроме Бога. Ты бы очень удивился, увидев меня лет 12-14 тому назад. Ты, наверное, не поверил бы, что это я. Да, я был пустым и непорядочным молодым человеком. То, что я тебе сейчас расскажу, пусть послужит для тебя полезным уроком. Я очень рано лишился своих родителей. Может быть, поэтому и имею особое сострадание ко всем сироткам. Я выучился садоводству, однако копать землю и выращивать деревья мне не нравилось. От этого занятия у меня быстро начинала болеть спина. Теперь я могу сказать, что это было не что иное, как лень. Кроме того, я считал, что я разбираюсь во всем лучше своего хозяина, поэтому не позволял ему учить меня. Вскоре мне захотелось посмотреть, как ведут садоводство в чужих краях, и я отправился путешествовать. Родители оставили мне порядочное состояние, и поэтому у меня не было недостатка в добрых друзьях-приятелях. Сохрани тебя, Господь Мартын, от подобных добрых друзей. Они совершенно заглушили во мне всякое святое чувство, веру, страх Божий, который еще оставался во мне. Разгульная, бессмысленная жизнь, глумление над всем святым, пьянство. Сегодня в святой вечер я не хочу рассказывать тебе о той грязи, в которую я тогда окунулся. Ко всему прочему, я был высокомерен и горд до крайности. Ни во что ставил других. Сам я опустился низко и был потерянным молодым человеком. А вид всякого порядочного человека злил меня. Однажды, почти без копейки денег в кармане, без друзей, без всякой надежды, а главное, без упования на Бога, я попал в один большой город. Был я тогда несчастен и жалок, однако в груди моей все же теплилось еще желание иной, лучшей жизни. Был жаркий летний день. Я расположился под тенью густого кустарника и уснул. Вскоре меня разбудили веселые детские голоса. Я открыл глаза и увидел женщину с детьми, которая сидела на скамейке недалеко от меня. Она не видела меня, иначе, наверное, ушла бы, увидев такого опустившегося молодого человека. При виде этой семьи на душе у меня стало теплее. Мне тоже захотелось иметь мать, которая говорила бы со мною так, как эта мать со своими детьми. Я тоже захотел быть любимым, но в целом мире не было ни одного человека, ни единого, кто мог бы пожалеть меня. Каменная статуя, стоявшая в центре этого палисадника, побудила мальчика попросить маму рассказать о ней. Эта женщина рассказала мальчику историю про Мартына Тура. Этот человек разделил свой плащ с бедным бедняком. ты знаешь эту историю, не правда ли? Конечно, знаю. Прекрасно. Значит, мне не придется тебе ее рассказывать. Все равно я не смогу рассказать так, как рассказала та женщина. Мне запали в душу слова, которые она говорила о Спасителе, на которого я некогда уповал. Она учила свое дитя являть любовь ко всем бедным во имя Господа. «То, что мы делаем для других, — говорила она, — ради Его имени, мы делаем Ему самому». Я подумал тогда про себя, если бы кто-нибудь оказал мне сострадание из любви, из искренней любви ради Его имени, тогда я смог бы возвратиться на истинный путь. Тогда, Мартин, я хотел бы только брать, а не давать. Женщина ушла домой. Я не решался последовать за нею, боясь испугать ее и ее детей. А вечером я отправился в трактир, где оставил последние гроши. Я не хотел внимать голосу совести, говорившему внутри меня. Заплатить за ночлег мне было нечем. Поэтому, дождавшись раннего утра, я расположился спать в кустах садика у памятника Мартину Туру. Лучшего места трудно было найти, и я проспал до тех пор, пока горячие лучи обеденного солнца не разбудили меня. Открыв глаза, я увидел, что возле меня стоит знакомый человек. Я поскорее открыл глаза, чтобы не испугать его и чтобы он не ушел. Но неожиданно мальчик повернулся и быстро убежал прочь. «Я сделался страшилищем даже для маленьких детей», — подумал я. С этими мыслями я снова уснул. Когда я проснулся, то почувствовал, что на груди у меня что-то лежит. «Можешь себе представить, Мартин, что я обнаружил на своей груди?» «О, прошу тебя, продолжай, пожалуйста». То была половина зеленой курточки, совершенно новой, с блестящими пуговицами. Я хорошо запомнил, что вчера мальчик был в ней, так как он много раз восхищался ею. И вот она лежит передо мною, разрезанная пополам. Если бы вчера вечером я не услышал рассказ о Мартине Туре, то я не мог бы понять, что это значит. Но теперь я все понял. Мальчик в сердечной простоте из любви ради Господа пожертвовал для меня любимую курточку. Мартин, впервые за долгие годы открылись мои глаза. Я вновь поверил, что есть Бог, который любит меня и заботится обо мне, падшем человеке. Я жаждал любви, и Господь через этого маленького мальчика сказал мне. Кусок зеленой курточки говорил так громко, что эти слова остались навсегда запечатленными в моем сердце. Я долгое время разыскивал этого мальчика, но в большом городе был потерян всякий след. Тогда я пообещал себе, если мне удастся отблагодарить его лично, я буду благодарным моему Спасителю Иисусу Христу. Вечером того же дня, страшно недовольный собой, а не другими, я сидел один на уличной скамейке. Мысль о Боге и о Его любви внезапно озарила мое сердце. Я услышал Его нежный голос и последовал за Ним. Вскоре я очутился здесь у моего будущего тестя, который дал мне работу и многое другое. Этому доброму человеку я обязан почти всем. Он сеял добрые семена не только в своем саду, но и в моем сердце. И это семя принесло вторичный плод. Потом он отдал мне в жены свою дочь, а после его смерти я унаследовал этот прекрасный дом и сад. Богу было угодно, чтобы я поселился здесь и хотя бы немного возвратил в его руки из того, что получил от него. Так как первым, кто дал мне толчок к моему возвращению на добрый путь, был маленький мальчик, то я проникся большим расположением к детям и в особенности к мальчикам. Отец, скажи, а пуговки на зеленой курточке были с оленями? Что ты говоришь? Разве ты видел ее у меня? Это была моя курточка. Твоя курточка? Да, это был я. Великий Боже, да это же был ты, мой маленький мальчик. Мартын, принеси свечу, я хочу посмотреть на тебя. Отец смотрел на своего сына, как вроде бы видел его в первый раз. Раздался звон колокольчика, и в это же мгновение двери в зал распахнулись, и ослепительный свет проник в темную комнату. В зал вошли дети. В комнате горели рождественские свечи, и дети запели прекрасную рождественскую песню. Когда все умолкли, отец произнес молитву. Жена с изумлением взглянула на него, не понимая причины его волнения. Тогда он подвел к ней Мартына и сказал: «Посмотри, Луиза, кого нам подарил Бог! Ведь это тот самый мальчик, который направил меня, падшего человека, на истинный путь. Это же он тогда подарил мне свою курточку!» С изумлением смотрела Луиза то на мужа, то на Мартына, а потом сказала: «Мой милый сын, ты всегда был мне дорог, но теперь ты стал мне несравненно дороже». Безмолвно стояли они втроем среди радостных и ликующих детей. Затем отец вышел и вскоре вернулся, неся в руках зеленую курточку. Он показал ее всем и сказал: «Наш Господь ничего не принимает от нас, не вознаградив нас во 100 и даже в 1000 крат. Люби Господа и всех людей ради Него, Мартын». «Истинно, отец, я испытал это на себе. Господь воздал мне и Лили. Он дал мне отца и мать и все-все. Как нам не благодарить Бога за все это?» Прекрасное в житии потребное, усе ты в любви. ребята, наша передача подошла к концу. Сегодня вы прослушали рассказ «Зеленая курточка».